Заведя машину, парень начал медленно выезжать с территории, съедаемой не самыми приятными эмоциями. Он был зол, нет, он пылал лютой ненавистью. На всех, на Крека, Клема, их банды, но в особенности на тех шестерок, что решили обуть его и чьи действия привели к нынешней ситуации. Пинг. Глянув на телефон, Герман вслух остервенело выругался, ударив несколько раз по рулю в приступе неудержимого гнева, увидев сообщение от мастерса с требованием в 100 штук баксов до конца этой недели, иначе, как выразился Крэг, его грохнут. Проехав несколько улиц, Герман неожиданно затормозил, когда из-за поворота выехал тонированный джип и встал прямо на его пути. «Что, да ты охуел?» И так не в лучших чувствах, Шульц сразу же сорвался на, как казалось, нерадивого водителя, пока не увидел, как из передней двери вышел здоровяк с очень запоминающейся татуировкой в виде красного четырехлистника и направил в его сторону пистолет. «Что за?» «Бах, бах!» Улицу огласил звук выстрелов. Не готовый к подобному развитию событий, Герман испуганно сжался и, пригнувшись, спрятался голову и часть тела под рулем. Снаружи послышались паникующие крики и вопли находящихся недалеко людей, ставших свидетелями данной сцены. Бам, треск, аркх. Еще не отошедший до конца Герман скривился от боли, ведь неожиданно через пару секунд после выстрелов окно со стороны водителя кто-то разбил, а затем парень почувствовал, как его кто-то довольно грубо тянет его за волосы и, вытащив из машины, роняет на асфальт и продолжает оттаскивать в сторону от автомобиля. «Что вы, аркх, творите?» – закричал Герман, чувствуя адскую боль в волосах и по всему телу от избиения Крека. «Страшно», – с издевательской веселостью в голосе произнес неизвестный. «А теперь представь, что это мы сделаем с твоей мамочкой и братишками, а, о, вижу, ты представил, суки, аэр. Только попробуйте что-то им сделать». Герман и правда представил, ужаснувшись от возможности подобного и не в силах сдержать растекающуюся в душе горечь, зарычал раненым зверем, пытаясь вырваться из захвата. «А-а, аха, боюсь, еще сильнее дернул его неизвестный за волосы, да так, что голова молодого парня выскользнула, оставив в руке неизвестного громилы лишь клок волос. «А теперь слушай внимательно», вмиг растеряв все веселье, голос неизвестного бандита стал угрожающе серьезным. «Та часть долга, которую вы отдали, аннулируется. Сроки остаются те же. Клем очень надеется, что в оставшиеся месяцы ваша семья расплатится, а иначе, думаю, ты мальчик не глупый, понял предупреждение?» Легонько пошлепав по щеке, член банды красных лепестков поднялся с корточек и ушел в машину, а после со свистом уехал в неизвестном направлении. Глава 6. Доехав до металлобазы, молодой парень устало откинулся на спинку сиденья, придерживая одной рукой свой бок, который неистово отдавал болью. Спустя пару минут отдыха и попытки привести свои мысли в порядок, он вышел из машины и, прихрамывая, пошел открывать ворота. Убедившись, что никого из родственников нет, он въехал внутрь на пикапе и закрыл ворота. Чувствуя сильную ненависть и гнев в отношении своих бывших товарищей из банды, которые не захотели войти в его положение и помочь, он отправился в свой уголок на металлобазе. Включив свет и проверив все инструменты, все еще шипя от боли, Герман подошел к запертому на замок деревянному ящику. Достав связку ключей и найдя подходящий, он снял замок и поднял крышку, уставившись на содержимое. «Гениальный мальчик, да Крэг», зло шипя от боли, молодой парень стал рассматривать так знакомое ему оборудование. В этом ящике хранилось все записи его исследований, часть труднодоступного оборудования, которое он не решился продать, а также несколько рабочих прототипов, созданных им. Вытащив содержимое, молодой человек принялся за работу. Еще до смерти отца у него уже случился прорыв в проектировании следующих версий излучателей сильной колебательной волны, но, к сожалению, это было выполнено только на бумаге. Пускай сейчас у него и были все необходимые ресурсы для создания невероятно мобильных, по сравнению с нынешними прототипами, версий, но не было его прошлой лаборатории, которая позволила бы в разы ускорить его работу. На этих ублюдков хватит и одной. Стиснув зубы в гневе, промямлил парень, придя к какому-то мысленному решению. Молодой изобретатель тут же принялся творить, ощущая, как чувство срочности и желание поскорее отомстить своим обидчикам подгоняют его, заставляя забыть обо всем и полностью втянуться в работу. За каких-то несколько часов, грубо разобрав прототипы собственного изобретения, иногда даже не обращая внимания на крепежи и просто вырывая необходимые ему детали, Герман, полный вдохновения, начал творить, к как ему казалось, не просто орудие отмщения, но настоящее чудо научной мысли. В этот момент молодой парень, сын эмигрантов, чувствовал себя подобно его кумирам, Старкам. Ему казалось, что он находится в какой-то секретной мастерской, где-то на задворках мира и творит чудо, способное перевернуть ход мировых событий, способное не просто влиять на людей, а изменить мир. Сосредоточенный, он не замечал, как спустя минуты, а затем часы, родившаяся в его голове идея принимает все больше очертаний в реальном мире. Сначала появился каркас массивной металлической перчатки, затем она стала обрастать проводами, а ее внутренности начали наполняться мелкими и странными механизмами. В какой-то момент, придя к закономерному финалу, он увидел перед собой законченный механизм, который, казалось, еще секунду назад был лишь в его мыслях. Так, это сюда а затем а, облизнув свои пересохшие губы, Герман посмотрел по сторонам, а затем на получившуюся массивную перчатку перед ним. Все, все, я сделал. Осознав, что ему и правда удалось собрать уменьшенную версию вибрационной установки, молодой изобретатель не сдержался и воскликнул, рассмеявшись. Ха-ха, аркх, маниакально рассмеявшись и резко схватившись за бок, простонав от боли. Получилось, а теперь нужно проверить. Только спустя пару мгновений отдышавшись, он надел перчатку и, переполняемый эмоциями, парень выбежал из мастерской, вскинув руку с надетой на нее перчаткой в сторону металлических куч. Получай, черт совсем зап. Активировав устройство, Герман неожиданно вспомнил, что забыл надеть защиту, которая должна была защитить его тело от вибраций собственного устройства. Аркх, аж, по ним, жопа. Как и было задумано Германом, перчатка послала мощную волну в сторону мусора, раскидав его, а местами просто сминая в искореженные куски металла, но кроме этого, часть вибрационной волны прошлась сквозь его тело, заставляя его упасть и на некоторое время потерять связь с реальностью, словно после сильного удара по голове. Фух, повезло, удрученно посмотрев на покрасневшую теперь уже не только после побоев, но и пережитых многочисленных колебаний, кожу, Герман бросил взгляд в сторону изначальной цели его эксперимента. Увиденное ему явно пришлось по душе, мгновенно вернув прежнее расположение духа. «Ха-ха, сработало, у меня получилось». Выкрикнув вслух пару фраз, Герман посмотрел на вечернее небо, прикрыв глаза. Немного отойдя после удачного эксперимента, он вернулся в мастерскую. Снова положив на стол созданную им перчатку, он сел перед ней, желая перевести дыхание. Заметив лежащий рядом телефон, он взял, желая узнать время, которое показывало 22:42. «Ха-ха, если потороплюсь, то могу успеть на вечеринку моих приятелей». Недавно довольная улыбка превратилась в предвкушающий озлобленный оскал. Но сначала стоит сделать чертов костюм. Словно почувствовав прилив сил, Герман поднялся со своего места и отправился к ящику, из которого он недавно доставал свое оборудование. Наклонившись, он извлек из него длинный клетчатый комбинезон. С сомнением оглядев его, он недовольно цыкнул. Материал, из которого была изготовлена данная одежда, была разработана специально, чтобы гасить сильные колебания и многочисленные вибрации, да только от пули эта одежда никак не защитит. Недолго думая, он вспомнил о местных линчевателях и злодеях, которых нередко видел по новостям. Многие из них были одеты в самодельные костюмы, как, например, Человек-паук в своих первых появлениях на публике. Движимый подобной идеей, Герман решает просто укрепить металлическими пластинами свой первый прототип комбинезона. По его мнению, этого должно хватить против обычных пистолетных пуль. Ну, ничего, подождите немного, гениальный мальчик не заставит себя долго ждать. Кинув взгляд в сторону, где, казалось, ему находились его враги, Герман вернулся к бумаге, на которой он уже начал быстро вырисовываться его будущий образ. Дорисовав примерный образ, Герман начал суетливо бегать по своей мастерской, доставая различные материалы, разбросанные по помещению. Шить свой костюм он начал именно кофты и штанов, чтобы обезопасить свой организм от вибрационных волн, ведь они очень негативно влияют на суставы, кости, органы и мышечную ткань, в общем на все тело целиком. Чтобы не остаться инвалидом, будучи еще молодым юношей, Герман решил создать свой костюм из виброизоляционных вибродемпфирующих материалов. Эти материалы были способны поглощать и рассеивать различные виды шумов и вибраций. Кроме этих качеств, эти материалы обладают приличной степенью защиты. От пули они, конечно же, не спасут, но смогут спокойно ослабить удары противников, погасив большую часть импульса. Эти материалы создаются в основном из битума и бутилкаучука с множеством полимерных добавок. Опасаясь за свою жизнь, парень выкроил целиковый плотно прилегающий словно водолазный костюм и нашил сверху него небольшие пластины в области важных органов. Эти пластины тоже состояли из вибродемпфирующих материалов, но их плотность была намного превышающая костюма, и обычно такие пластины делались для заводов и других масштабных предприятий. Только Герман нашил их на костюм с другой целью. Закончив делать верхнюю одежду с плотно прилегающим капюшоном, парень продолжил мастерить остальные элементы своей экипировки, взявшись за шитье штанов. Его штаны ничем не отличались от верхней одежды, кроме как дополнительных вкладок в одном самом важном месте каждого мужчины. Далее уже шли более тяжелые средства защиты, как рукавицы и ботинки. Самым сложным оказалась правая рукавица, которая вдевалась в вибрационную перчатку. Внутренний слой защиты этой перчатки был сделан из замши, плотно прилегающую к коже. Сверху нее наносился тонкий слой хлорапреновой пены, а на нее нашивался материал, состоящий из резины и каучука. Поверх всего этого приклеивался двойной тонкий слой металла, в середине которого находились миниатюрные подшипники, состоящие с двух сторон вибрационными гасителями, а в их сердцевинах находились пружины. Эта перчатка вышла громоздкой, но Герман был очень скрупулезным человеком и все рассчитал по миллиметрам и спокойно надел свое вибрационное творение на защитную рукавицу, которая плотно зафиксировалась и защелкнулась специальным механизмом. Вторая перчатка была сделана по принципу первой, только на нее не наклеивался металл, отчего тактильные ощущения в ней были гораздо лучше. Обе перчатки были сделаны с дополнительными манжетами, которые должны надеваться на рукав верхней одежды и закрепляться обычными липучками. С обувью каких-то проблем у Германа не возникло, для этого у него была давно купленная кожаная обувь с большой подошвой и со специальными стельками. Закончив свой костюм, Герман надел его и тщательно проверил все движения, желая знать, будет ли чувствовать дискомфорт или натирание в каких-либо местах своего тела. Кивнув головой сам себе, парень достал обычную жилетку и закрепил туда несколько подсумок. В одной из них был помещен специальный элемент, который был подключен к вибрационной перчатке, а в двух других были разложены подручные инструменты, находящиеся в его мастерской. Сверившись со временем, Герман протер свои красные и напряженные глаза и, злорадно усмехнувшись, надел свое оружие и, сев в пикап, уехал в известное только ему место. От лица Зигмунда Шульца. 9 мая 2011 год. Нью-Йорк, Стейтен-Айленд. Как же хотелось поваляться в кровати где-то часик-другой, особенно после вчерашних приключений. Вот вроде бы, ничего такого не делал, чтобы так устать, но это только с физической стороны. С моральной точки зрения я был выжат, как лимон. Пинг-пинг. А. Резко проснувшись от телефонного звонка, я моментально подорвался к нему и принял вызов, не посмотрев, кто именно мне звонил. Алло. Привет, Зигмунд. На той стороне раздался приятный женский голос, принадлежащий моей вчерашней знакомой, и я сильно расстроился, так как ожидал звонка от Германа, а не от нее. Черт, и что ей надо с утра пораньше? Подумал, недоуменно косясь на трубку в моих руках. Привет, Стефани. Неуверенно ответил спустя пары секунд. А я думала, ты уже забыл мое имя. Она странно мне ответила, в голосе которого чувствовалась легкая обида, из-за чего мне стало несколько неловко и даже стыдно, ведь я обещал с ней связаться, но совсем забыл из-за переживаний за брата. В общем, я звоню по поводу мистера Стрэнджа. Я смогла узнать, что завтра ближе к 2 у доктора будет двухчасовой перерыв между операциями и плановыми осмотрами пациентов. На несколько секунд наступила тишина. Я, будучи ошеломленным, не знал сначала, что сказать, и когда все же избавился от смущения и решил заговорить, но Стефани опередила меня. Не думаю, что стоит упускать такой шанс, поэтому рекомендую привести вашу мать для обследования у специалиста такого уровня. Уже более официальным тоном продолжила девушка, видимо, сильнее расстроившись из-за моего молчания. На этом все, всего добро. Постой, невольно выкрикиваю в трубку, смущаясь еще сильнее. А, я хотел сказать, что ну, в общем, прости меня, Стефани. Я знаю, что обещал тебе позвонить, и мне нет оправданий. Начал извиняться, но у меня получалось слишком плохо из-за сонного состояния, ведь на ум ничего толкового не приходило. Но, если ты готова дать мне шанс извиниться, то давай встретимся в выходные. Решил пойти ва-банк, все же она довольно симпатичная и добрая девушка, которая не отказала в просьбе. Да и мать в последнее время сильно наседала из-за отсутствия отношений, намекая таким образом на внуков. Не знаю, как решится проблема с бандитами, но, раз уже я готов так рисковать, то уж с девушкой на свидание сходить для меня особого труда не составит. Обещаю, тебя ждет веселая прогулка по набережной Стейтиналинда. Добавляя немного веселья в голос, продолжил говорить. Вечером там будут танцы. Ха-ха, ты приглашаешь меня на танцы? С той стороны трубки раздался восторженный смех, говорящий о явном улучшении настроения собеседницы. Никогда не думала, что услышу такое, кроме как в старых фильмах. Обещаю, что все будет как в фильме. Ответил невольно, сам заряжаюсь позитивом от разговора с этой девушкой. Возможно, мама права, когда говорит, что мне стоит перестать вести жизнь затворника. Тем более, что с системой есть куча перспектив выбраться из нашего тяжелого состояния. Ха-ха, хорошо, ловлю тебя на слове. Довольная, словно кошка, она хотела что-то еще сказать, но с той стороны трубки раздался какой-то шум, и девушка поспешила закончить звонок. Ой, все, я побежала, пока. Пока, замедленно витая в облаках, ответил одновременно с сигналом о завершении звонка. Все еще удивленный подобным поворотом событий, я откинулся на подушку, выбросив телефон на кровать, и тяжело вздохнул, из-за слишком активного начала нового дня. Впервые за долгое время позвал девушку на свидание. В общем, в голове была неразбериха, а мой пустой взгляд бездумно перемещался по комнате. Поборов остатки сонливости, мой мозг стал погружаться в детали вчерашнего дня, особенно уделяя внимание вчерашней битве суперов и собственной беспомощности. После пришли мысли о вечере, проведенным за ужином с семьей и проведенной полночи в ожидании известия от брата. Блин, в голове сразу всплыли переживания, которые мучили меня перед сном. Герман так и не вернулся вечером. Беспокоить маму не хотел, поэтому, когда она спрашивала о его отсутствии, то я поспешил заверить ее, что все с ним в порядке и он работает над очередным заказом. Уже потом, оказавшись в своей комнате, я попытался связаться с ним, но, сколько бы ни звонил, никто не брал трубку. Это навевало на не самые радостные размышления. Не думаю, что, решив проблему, брат отказался бы позвонить и обрадовать такой информацией. Уж кто-кто, а Герман был не из таких. Быстро натянув на себя первые попавшиеся штаны, я вышел из комнаты. Заглянув в комнату брата, я никого не обнаружил, поэтому пошел на кухню, откуда уже слышался шум готовки. «Привет, мам!» Поспешно заглянув на кухню, я сразу же привлек внимание матери. «Герман так и не приходил?» «Нет», как-то даже излишне спокойно произнесла она. «А что-то случилось?» «Мм», я честно как-то не нашелся с ответом, сильно удивленный такой реакцией матери, ведь вчера она сильно переживала за его отсутствие, а сегодня какое-то безразличие. «Мам, он дома не появлялся, ты не беспокоишься за него?» «Вон», кивок в сторону греющего за столом уши брата, «за этого охламона ты сильно переживала». «Эй», брат попытался было возмутиться, но его прервали. «Молчи», шикнула на него грозно мама. «Конечно, я переживаю, но в отличие от старшего балбеса», очередной порыв возмущения был в зародыше прерван свистом полотенца в руках матери, «но в отличие от него, Герман смышленый мальчик». «Да и какой мальчик, вы уже и так лбы не маленькие, вам не обязательно мне каждый раз отчитываться, если хотите остаться переночевать у друзей или поработать всю ночь». Напоследок мама сделал заговорщическую улыбку, явно намекая, что ни в какие отговорки про друзей или работу она не верит. А, у Геры девушка появилась, правильно интерпретировав ее тон, старший брат задал нам вопрос, явно желая как можно скорее перевести тему, чтобы его снова не задело. «И кто она?» «Ну, я не знаю. Герман, в отличие от тебя, не хвастает на каждом углу», язвительно ответила мама. «Впрочем, брат этого заслужил. Его еще долго будут чехвостить. Главное, чтобы мама не вспомнила об блин. Зиги, а как та красивая девочка? Вы уже договорились о вашем первом свидании?» «Мам, ничего еще не было, а мне уже так стыдно. Мы просто пообщались в холле больницы, и я узнал, когда появится необходимый врач. Не думаю, что мне стоит». «Сигизмунд Шлома Шульц, это что еще за разговорчики?» Грозно уставилась на меня мать, сжав полотенце в кулачках, отчего вся ее поза говорила о крайней степени недовольства. «Вы молодой человек, обещали юной леди, что позвоните и пригласите ее на прогулку. Разве мы с вашим отцом воспитывали вас обманщиками?» «А нет, она назвала меня полным именем, за что? И вообще, я же ничего плохого не сделал, а наоборот. Я что виноват, что мне сейчас не до девок, у меня, блядь, брат пропал. Черт, главное не сорваться. Я ощущал, как внутри меня все сильнее сжимался клубок из переполняющих меня эмоций. Хотелось просто отпустить его, дать волю чувствам и рассказать как есть, чтобы она не донимала меня глупостями, которые сейчас не к месту. Впрочем, зачатки хладнокровия или рациональности во мне противились данному действию, из-за чего я прекрасно отдавал себе отчет о последствиях такого поступка, в первую очередь касающихся матери. Поэтому делаем рожу попроще и говорим то, что она хочет услышать, тем более даже врать не надо. Так, ладно, хватит. Видя, что мама не собирается отступать, я поднимаю руки в примирительном жесте, надеясь успокоить ее. Я уже созвонился с ней и договорился встретиться. И не дожидаясь ее ответа, бегу в ванную. Сам разговор был достаточно смущающим, так и невероятно не вовремя. Надеюсь, когда я выйду из ванной, эта тема уже будет исчерпана, а брат удовлетворит свое любопытство рассказом матери и не будет меня доставать расспросами. Закончив с мыльно-рыльными делами, я быстро переоделся, захватив в рюкзаке с собой сменную одежду для работы, спрятал туда револьвер с кастетом и направился к выходу из дома. Завтракать времени не было, я даже зубы чистил больше по привычке и желания подумать в спокойной обстановке. Но просто так меня не отпустили, поэтому пришлось быстро перекусить парой кусков бекона и запить это дело стаканом сока. Быстро закинув в себя пищу, я сказал, что пойду на металлобазу и выбежал из дома. Быстро запрыгнув на стоящий у гаража велосипед, я пулей отправился в сторону принадлежащей семье территории. Уже на подъезде к воротам я заметил, что что-то не так. Одна из куч еще недавно сложенных металлоконструкций была раскидана в разные стороны, словно в нее кто-то врезался, заодно разбросав по сторонам куски металла. Подобная картина в купе с отсутствующей машиной брата заставила меня понервничать. Учитывая вчерашнюю просьбу, у меня не так много вариантов, что могло произойти здесь и как это связано с братом. Хотя опять же, неужели это могли сделать простые бандиты? Тогда что здесь произошло? Не теряя надежды, я зашел в мастерскую, ожидая найти там какую-нибудь подсказку. Состояние мастерской меня заставляло лишь сильнее занервничать. Во-первых, в отличие от прошлого раза, повсюду лежали инструменты. Они не были разбросаны, как иногда бывает, но учитывая, наоборот, создавалось впечатление, что это оставленное рабочее место. Осмотревшись по сторонам, я не смог найти ни брата, ни того, чем он занимался, кроме того, что Герман здесь что-то делал. Тут и там лежали непонятные мне металлические, пластиковые и даже тканевые детали, а также неизвестная мне аппаратура. ХМ, а откуда это вообще? Черт, увидев раскрытый ящик, в котором брат хранил, как он говорил, очень дорогие и важные вещи, я грязно выругался. Ключ был только у Германа. Что было в ящике, я понятия не имел, но явно непростые вещи. А это что? На одном из столов я нашел какие-то рисунки, как мне показалось сначала. Блять, Герман, что ты задумал? Необходимо срочно его найти, кто знает, что с ним случилось. Была мысль, что брат просто пришел сюда и достал деньги, которые были у него припрятаны в заначке. Почему бы и нет? Гера у нас в семье самый головастый, мог запросто заныкать пару тысяч на черный день. Но вот чертежи, а также почти пустой ящик, со слов брата, бывший полным дорогого оборудования, часть из которого сейчас лежит в мастерской, сияя разобранными частями. Брат, мне сразу стало плохо от одной только мысли, что брат мог здесь делать что-то опасное. Так, Зигмунд, успокойся, тут не какие-то комиксы с непредсказуемыми злодеями, все может быть совершенно иначе. Я попытался себя успокоить, желая выкинуть образ, навеянный больной фантазией, но ничего не выходило. Я старался не думать, что Герман мог или может умереть, причем из-за меня. Вообще, может, я себя накручиваю. А хули он на звонки не отвечал? Фак, нужно его срочно найти. Тем более, у меня есть для этого все. Выйдя из мастерской, я уже хотел отправиться на улицы, чтобы попытаться узнать, где мне искать брата, но мой взгляд зацепился за кучу разбросанного металла. Не так давно я уже сильно потратился, покупая способности и навыки в системе, стоит пополнить запас на случай непредвиденных обстоятельств. Глава 7. От лица Германа Шульца. 9 мая 2011 год 01.11. Статен-Айленд, автомастерская Крэка Мастерса. Внедорожник с выключенными фарами тихонько подъехал к небольшому закоулку недалеко от мастерской Крэка. Заглушив двигатель, молодой мужчина начал совершать последние приготовления, проверяя аккумуляторы, включая свою монструозную перчатку. Пускай огонь мести и горел в нем, требуя не медлить, забыть о правилах и просто ворваться в логово своих обидчиков, но он все же смог себя сдержать, понимая, что не имеет права на ошибку. Взяв с пассажирского сиденья металлическую маску и накинув капюшон, он убедился в собственном инкогнито. Тихонько закрыв автомобиль, он отправился в сторону автомастерской, придерживаясь многочисленных теней, не желая заранее оповещать бывших товарищей о своем прибытии, благо район позволял. Множество фонарей были разбиты хулиганами и местными бандитами, которые, возможно, рассчитывали подобным образом создать комфортные условия для своей деятельности, но сейчас это играло против них. Уже подходя к автомастерской, Герман услышал нарастающий шум музыки и громкие веселые голоса бывших товарищей. Заглянув на парковку перед мастерской, а также осмотрев округу и не заметив никого из бандитов, он аккуратно стал подбираться поближе к месту веселья. Сейчас на парковке было даже немногим больше машин, чем он видел ранее днем, видимо, вся банда была в сборе этой ночью. Как удачно! Часть окологаражных боксов парковки была огорожена, создавая что-то типа внутреннего дворика, и именно с ее стороны было легче всего подобраться незамеченным. Уже подойдя к ограде, Герман резко остановился, услышав, как отворилась небольшая входная дверь одного из боксов. Шульц быстро спрятался за ближайшую машину, наблюдая за Стивеном, некогда старшим товарищем, который обучал парня всем премудростям перебивки номеров. Этот мужчина, медленно волоча ноги, постоянно шатаясь из стороны в сторону, кое-как смог отойти на пару метров от двери, добравшись до кузова старого разбитого в хлам мустанга и начал дерганно расстегивать ширинку, чтобы облегчиться. Наверное, впервые после вступления в банду молодой немец смог осознать, насколько омерзительными могут быть его товарищи. Неужели он не замечал этого раньше? Черт, дерьмовые джинсы! Невнятно проворчал мужчина, пытаясь поскорее сделать свое дело и вернуться обратно. Черт, пока я хожу, они там сейчас все вылакают. С тебя то я и начну, ублюдок! Тихо прошептал Герман и, схватив первую попавшуюся железную деталь, коих множество валялось на всей территории автомастерской, тихонько побрел в сторону Стивена. Бля, а да, наконец-то мой бочонок опустошается, для новой порции вискаря. Ха-ха. Наконец-то расстегнув ширинку, мужчина с облегчением стал испражняться на кузов машины, громко бормоча себе под нос. А эта сисястая брюнетка неплохая сучка, может ей подсыпать в синьку ГХБ и трахнуть наверху? Хитрец Мэнсон уже одну блондинку утащил и сейчас с ней развлекается, так чем я, немного шатаясь на месте и распыляя свою мочу в разные стороны, продолжил говорить мужчина, но договорить так и не смог. Неожиданно за его спиной, словно рожденный из темноты, появился силуэт. Ничего не подозревающий бандит только ощутил неожиданный порыв ветра, а затем дикую боль в шее, по которой пришелся тяжелый удар железкой. В ночной тишине раздался страшный звук хруста, а еще недавно радостный мужчина замертво упал, оседая на мокром острове автомобиля. Тело, не издав даже писка, продолжило ссаться прямо на себя, вызывая еще большее отвращение на лице убийцы. «А я тебе говорил, Стив, что виски сносит у тебя башню, а ты мне не верил, убожество!» Мрачно проговорил Герман последние слова трупу, а затем повернулся в сторону двери и активировал свою перчатку. Перчатка стала аккумулировать энергию из батареи, постепенно в ней накапливались невероятного уровня колебания, готовые в любой момент сорваться и снести все на своем пути. Сам парень, немного отстранив руку, выжидал, пристально наблюдая за автомастерскую на случай, если выйдет кто-то еще. Сила вибраций, накопившаяся в перчатке, уже не могла быть нивелирована внутренними компенсаторами, из-за чего часть накопленной мощи стала понемногу распространяться, в первую очередь обволакивая руку, а затем уходя по всему телу, но благодаря защитному костюму Герман не чувствовал какого-либо дискомфорта. Но вот, заметив, что напряжение собранной им установки почти достигло предела, молодой немец плотоядно улыбнулся. «Умрите, ублюдки!» – громко крикнул Герман, когда мощь перчатки достигла своего апогея. Создаваемая перчаткой вибрация стала расходиться во все стороны, а вокруг парня потихоньку начал разрушаться асфальт. Все вещи, которые были вблизи Германа, потихоньку начинали дрожать, издавая приличный шум. Не имея необходимости больше ждать, Шульц тут же сделал прямой удар в сторону здания, одновременно с этим выжимая большим пальцем кнопку на перчатке, давая выход накопленной внутри нее силе. Вибрационная волна, оказавшись на свободе, быстро добралась до здания и мгновенно проделала в нем дыру. Она разрушала все на своем пути, создавая в том месте, куда целился парень, сквозную дыру, отчего было видно происходящее не только внутри гаражных помещений, но и на улице за ними. Атмосфера веселья сменилась резким грохотом, а спустя мгновение изнутри раздались паникующие крики и предсмертные вопли бандитов. Но на этом разрушения не закончились. Когда остатки колебаний распространились по всей автомастерской, она сильно затряслась, а после пары секунд некогда выглядящее крепким здание сложилось, словно карточный домик, заживо похоронив под собой всех находившихся внутри бандитов. К небу взметнулись столбы пыли, грязи и мелких кусочков здания, которые волной окатили Германа, заставив отшатнуться Германа. Растерянный, он стоял на месте с вытянутой перед собой рукой и с шокированным взглядом рассматривал причиненные им разрушения. Невольно, сам создатель вздрогнул от осознания мощи своего собственного изобретения. Впрочем, быстро чувство шока сменилось безудержной радостью. «Твою мать, да, с этим оружием я могу делать все, что угодно», — импульсивно выкрикнул Герман. Быстро осмотрел себя на наличие повреждений и отряхнулся от пыли. Не теряя времени, парень пошел в сторону обломков. Побродив некоторое время по разрушенной мастерской и не найдя никого из выживших бандитов, парень уже хотел развернуться в сторону офисного здания, но громкий звук выстрела и жгучая боль в плече заставили его быстро завалиться между обломков. Неудачно приземлившись, Герман сжал зубы, чувствуя адскую, пульсирующую боль в плече. «Кто ты, сука такой?» Гневно выкрикнул Крэг, продолжая выцеливать явного виновника разрушений. Он был буквально в 10 метрах от него, но из-за ночного времени суток и еще сильной запыленности, а также большого количества обломков, главарь банды не мог точно увидеть, куда упал нападавший. «Агрх, значит, этот ублюдок не был в мастерской, а засел у себя в офисе». Включив перчатку и отползая в сторону больших обломков, мрачно произнес парень. «Бах, тебя наняли парни Клеймана, мы с ним уже урегулировали вопрос, пацан был наказан и исключен», — продолжал кричать мужчина, не забывая стрелять в иногда проявляющийся силуэт Германа, но попасть по юркому парнишке у него не получалось из-за ужасной видимости и различных обломков здания. «Бах, бах». После еще 2 выстрелов перчатка Германа почти вышла на половину мощности. Посчитав, что этого достаточно, он резко встал, направил свою руку в сторону Крэг. Не дожидаясь, когда тот снова в него выстрелит, он выпустил вибрационную волну. Сразу после запуска атаки, перчатка издала сигнал, обозначающий разряд аккумулятора, превращающий ее в большой кусок металла на руке. В это же время Мастерсу все же удалось навести на него ствол и выстрелить прямо в грудь парня, но пуля остановилась еще в воздухе, не долетев до Германа буквально пару сантиметров, а после этого подхваченная колебаниями улетела в сторону Крэка. Вибрационная волна быстро достигла мужчину и, попав по нему, она откинула его на несколько метров назад. Быстро спрятавшись, Герман выждал некоторое время, но Крэк так и не продемонстрировал признаков, что он собирается подниматься, да и вообще, что жив. Немного нервничая, молодой мститель все же рискнул и покинул свое укрытие, быстро приблизившись к своему противнику. Подойдя, он смог тщательно осмотреть уже мертвого Крэка. Все тело бандита было в ссадинах и разрывах, из которых торчали кусочки костей. Некогда круглая голова сейчас напоминала какое-то непонятное месиво, из которого сочилась жидкость, смешиваемая с лужей крови. Быстро сняв маску со своего лица, парень отбежал подальше от трупа и, облокотившись об железную погнутую балку, стал блевать. «Пиздец, я не ожидал, что даже на половине от максимальной мощности она может сделать с живым человеком такое. Это какой-то ужас», — мрачно пробормотал Герман, полностью опустошив желудок и надев обратно свою маску. Повернувшись в сторону офисного здания, парень тут же устремился к нему. Сегодня ночью он собирался не только отомстить, но и забрать имеющуюся в руках банды наличность, которой планировал расплатиться с Клемом. Насколько он помнил, у Мастерса всегда была определенная часть наличной выручки в офисе на непредвиденные расходы. Из-за боязни появления тут копов, он поспешил в сторону здания. Ведь шум от разборок могли услышать местные жители, да и разрушение хоть небольшого, Но здание не могло пройти незаметно. Зайдя внутрь и не увидев никого из бандитов, парень быстро помчался в сторону кабинета Крека, придерживая свое раненое плечо. Пройдя через открытую нараспашку дверь, Герман стал быстро осматривать кабинет. На его глаза попался удачно открытый сейф, расположенный в стене, где раньше находилась дешевая подделка картины Моны Лизы. Заглянув внутрь, у парня чуть глаза на лоб не полезли от количества содержимого. Кроме денег там была куча каких-то документов, драгоценностей и пара коробок с патронами. Понимая, что сам все не унесет, а выбирать у него времени нет, Герман тут же стал искать сумку или какое-нибудь другое вместилище, чтобы забрать все как можно скорее и убраться с места преступления. Найдя в шкафу простую спортивную сумку и закинув в нее все содержимое, парень спешно покинул офисное здание. Проходя мимо трупа Крека, парень заприметил ствол и, немного сомневаясь, все же закинул его внутрь сумки. Понимая, что на пикапе уезжать из мастерской опасное занятие, он также забрал с трупа ключи от Латуса, находящегося тут же на парковке. Сев в спортивную машину, он быстро ее завел, вызывая в опустившейся на улицу тишине утробный рев мотора, а затем, рванув, стремительно покинул место преступления, не зная, что за ним пристально следили с крыши многоквартирного здания. Этим некто оказалась красивая девушка. Несмотря на скрывающий все ее тело костюм и маску на глазах, нельзя было отрицать ее прекрасной, словно песочные часы, фигурой красивых черт лица. Она была похожа на грациозную кошку, которая лениво сидела на краю крыши, свесив свои стройные ножки и с интересом наблюдала за происходящим. Как только машина покинула мастерскую, она тут же ловко поднялась и быстро последовала за машиной, ведомая лишь одной ей известной причиной. Тем временем Герман мчался на бешеной скорости, периодически пролетая на красный свет. Несколько раз, сменив маршрут, пытаясь запутать мнимую погоню, он приехал на заброшенный склад и, вытащив сумку, открыл капот автомобиля. Отсоединив свой разрядившийся аккумулятор от перчатки, парень запитал ее от автомобильного. Увидев индикатор наличия заряда, Герман активировал перчатку, аккумулируя в ней очередную волну вибраций. Набрав достаточно мощности, он отсоединил ей от аккумулятора Латуса и, отойдя от машины на пару метров, решительно выстрелил, уничтожая вибрационной волной улику от лица Фелиции Харди. «Ну вот, такой облом», – разочарованно протянула девушка, наблюдая за тем, как цель, которую она последний час преследовала, скрывается в одном непримечательном подвале, предназначенном для лечения наемников на окраине города. «Блин, лишь зря отвлекалась». Разочарованно покачав головой, молодая девушка скрылась в тени крыш. Изначально она планировала обчистить пару ювелирных, в которых сегодня днем успела заметить несколько замечательных украшений, которые хорошо бы подошли к ее новому платью, но еще на пути к ним она отвлеклась, когда ночную тишину огласил яростный грохот. Будучи такой же любопытной, как кошка, Фелиция не смогла удержаться и направилась к источнику ночных волнений. И какого же было удивление девушки, когда на месте происшествия она увидела фигуру в странном костюме с огромной перчаткой на одной из рук, прятавшуюся посреди обломков и пыли. Осмотрев округу, юная Харди пришла к мысли, что это очередные разборки банды, в этом нет ничего интересного. То, что сложилось здание, так оно могло быть старым или кто-то из идиотов подорвал баллон с газом, вот оно и упало. В общем, ничего интересного для ночной кошки тут не было. Фелиция уже собиралась уходить, направляясь в сторону одной из своих целей, как за ее спиной раздался странный звук, похожий на тихий стрекот, а затем был шлепок, словно мягкий фрукт упал на пол. Ау, буэмэм. Увидев произошедшее, а точнее смерть одной из сторон, не готовая к подобному, девушка схватилась за живот в попытках удержать его содержимое при себе. Немного придя в себя, девушка уже по-новому взглянула на пыльную фигуру, что сейчас скрылась в ближайшем здании. Несмотря на сцену расправы, молодая воровка не собиралась уходить, желая удовлетворить свое любопытство из-за использованного оружия. Костеря себя за то, что отвернулась в важный момент, будучи не глупой, черная кошка догадалась, что происходящее, скорее всего, связано с той громоздкой перчаткой, что была на руке парня. Желая выяснить секрет данного устройства, девушка решала подождать и понаблюдать за дальнейшим развитием событий, позабыв о прошлых планах на ночь. Тем более, что она без проблем сможет решить их в следующую ночь. Спустя короткое время из здания показалась фигура с сумкой на плечах. До этого Фелиция не сильно интересовалась очередным бандитом в странном прикиде, из-за чего не разглядывала его в подробностях. Но сейчас она постаралась тщательнее разглядеть эту таинственную фигу, скорее всего, как это наемника. Он был полностью облачен в костюм черно-желтого цвета, кроме сумки у него было что-то напоминающее перевесь или подсумки, в котором, судя по тянущимся дальше к руке проводам, был расположен аккумулятор. Приглядевшись к перчатке, наметанный глаз девушки обнаружил отсутствие привычных для серийных товаров гладкости и швов. «Неужели чья-то новинка?» – мысленно воскликнула девушка, провожая заинтересованным взглядом садящуюся в чужую машину фигуру. «Проследить или же не стоит?» – заговорила воровка вслух, задумчиво прикусывая губы, заметив, что неизвестный собирается немедленно скрыться с места преступления на машине. Черт, все же поддавшись любопытству, Фелиция бросилась вслед за скрывающимся за поворотом автомобилем, внутренне уже предвкушая чувство погони и невероятных открытий, которые могут за этим последовать. К ее счастью, бежать потребовалось недолго, а сам водитель не смог скрыться от нее, позволяя ей преследовать его по крышам до одной из самых отдаленных от людских мест улиц города. Добежав по крышам, она стала свидетелем того, как мужчина, отойдя, протянул руку в сторону автомобиля, а затем, спустя секунду, из его огромной перчатки исходит что-то напоминающее волны. Эти волны быстро уничтожили машину, просто-напросто сминая ее до неузнаваемости. Электронная начинка явно не была готова к подобному, из-за чего быстро вспыхнула, что вкупе с бензином привело к стремительному возгоранию, объявшему весь остов пламенем. «Ух ты!» – восторженно прошептала профессиональная воровка, но быстро вздрогнула, осознавая, что произошло с бандитом. «Интересно, а есть такие, но маленькие?» Взглянув на свои кулачки, платиноволосая представила себя в таких перчатках, способную проникнуть даже в самые защищенные места планеты, просто пробивая себе путь напрямик. «Да, это не так элегантно, как она привыкла работать, но иногда так хочется почувствовать себя сильной и грубой, способной преодолеть любые препятствия. Я бы тогда», — мечтательно промурчала себе под нос Фелиция, кидая взгляд в сторону горящей машины. «Эй, куда пропал?» Осознав, что она потеряла свою новую цель, девушка встрепенулась. «Да, не стоит упускать его из виду», — прошептала девушка, наконец-то заметив мужскую фигуру вдали, медленно бредущую в сторону оживленных улиц города. Следуя за ним, она размышляла о том, куда мог направиться этот необычный мужчина. Возможно, если он наемник, то он идет в безопасное место, чтобы отлежаться. Перепрыгивая через провал между крыш, черная кошка с любопытством рассматривала, как ей казалось, свою будущую жертву. А что, если он сам это сделал? Может, тогда не стоит красть технологии, а попросить сделать мне такие же? Шантажировать или заплатить? Так, предаваясь своим мыслям, дочка одного из самых неуловимых воров современности продолжала следить за объектом ее интереса. Да блин, увидев переулок, в который в очередной раз завернул наемник, девушка в обиде поджала губы. Причиной подобного разочарования служила подпольная клиника, которая располагалась в этом месте. К собственной гордости она никогда не прибегала к услугам подобных заведений, но будучи воровкой со стажем успела о них разузнать, прекрасно понимая, что все бывает впервые. Это было единственной и главной причиной, по которой она даже не думала проследовать за наемником внутрь, так как понимала, что нарушив статус нейтральной зоны, она лишь наживет себе уйму проблем и о ее ночном амплуа можно будет навсегда забыть, так как ее попросту могут убить недовольные наемники. В принципе, девушка могла остаться здесь и подождать, когда наемника подлатают, и он покинет данное убежище. Было лишь два маленьких «но». Во-первых, он не знала, сколько это займет времени, возможно, ночь, а может две, что явно не входило в ее планы. Во-вторых, такие клиники часто имеют несколько выходов и выходов, нередко перекликающиеся с канализационными шахтами, способными обеспечить их клиентам незаметное посещение и отбытие из заведения. Значит, шантаж. Мысленно дала себе обещание Фелиция, недовольная тем, что мышке все же удалось сбежать от нее. Спустя 3 часа, от лица Майлза Моралеса, несколько мужчин, собравшиеся сегодня вечером на одном из верхних этажей многоэтажного здания, удивленно переглядывались, явно не понимая причину их сбора. Они все расположились посреди огромного кабинета, напоминавшего больше зал с длинным столом в форме буквы «Т», уходящему широким торцом к окну, где было небольшое возвышение. «Кто-нибудь знает, почему нас вызвали?» — раздраженно спросил мужчина средних лет. Было видно по его слегка заспанному виду, что его подняли прямо с постели, заставив накинуть лишь рубашку и перевязь лассо, чтобы прибыть как можно скорее. Обычно накинутая на голову ковбойская шляпа сейчас лежала рядом на столе, открывая вид на его слегка растрепанные короткие каштановые волосы. «Успокойся, ковбой», — осадил излишне возмущенного коллегу Фредерик Фосвилл, высокий мужчина с крупной челюстью и резкими чертами лица. Он спокойно смолил уже вторую сигарету за последние 10 минут. В отличие от Монтаны, которого он только что попросил успокоиться, свой головной убор он так и не снимал, оставляя выражение своего лица наполовину скрытым от взора остальных собравшихся. Но в чем-то он прав, ты его правая рука, может, поделишься, что случилось, лучше дождемся босса. Не желая лишний раз разглагольствовать, ответил единственный негр, одетый в голубую рубашку и брюки, замечая, как при упоминании правая рука, рассматривающий свою ковбойскую шляпу Монтана, чуть скривился. Ты знаешь, он не любит, когда мы начинаем без него. Скрип, босс, поприветствовали все присутствующие в помещении. Каждый из людей по-своему обратился к зашедшему человеку. У кого-то в голосе присутствовали нотки страха, некоторые выкрикнули это заветное слово в приподнятом и воодушевленном настроении, а кто-то с некоторой яростью выплюнули из своих ртов это едкое слово. «Хаэм, сядьте», — оглядев собравшихся внимательным взглядом, огромная, полная фигура в сером костюме молча направилась в сторону своего кресла. Расположившись, великан повесил свою трость на крючок стола, достал сигару и, прежде чем закурить, спросил: «Что случилось?» «Босс, как вы и приказывали, наши люди следили за всеми передвижениями Манфреди», — начал уверенно говорить чернокожий мужчина, но затем замялся. «Недавно было установлено, что его дочь, стараясь не привлекать лишнее внимание, лично ведет дела с мексиканскими картелями». Коротковолосый брюнет хотел продолжить, но был прерван одним из коллег. «Ха!» — поперхнулся только было затянувшийся Фосвилл. «Повтори, что ты сейчас сказал. Ты что, нас из-за каких-то интрижек одной сучки за спиной своего папаши поднял?» «Нет, стоит дать мне сначала договорить». Недовольный тем, что его перебили, докладчик повернулся в сторону босса. Получив ответ на свой немой вопрос, он продолжил: «В общем, наши люди смогли выйти на ее след, а также узнать, что эти дела ей доверил лично Сильвия. Мы смогли узнать только о каком-то очень важном товаре, который поможет ему наконец-то разобраться со всеми проблемами. Узнать, что это, нам не удалось. Единственное, кто общалась с теми мексиканцами, сама дочь Сереброголового, но нам точно известно, что товар уже в пути». ХММ. На несколько минут кабинет погрузился в абсолютную тишину, прерываемую лишь звуками затяжек. Сидящие за столом воротилы преступного бизнеса старались молчать, давая хозяину кабинета подумать над полученной информацией. Информация о том, что только он и его дочь знают, она точная. «Да, босс», — уверенно ответил афроамериканец, даже не думая обманывать. «Хорошо», — чему-то покивав, Фиск повернулся в сторону остальных. «К сожалению, из-за вмешательства этого стенолоза нам не с руки сейчас развязывать очередную войну банд, тем более со стариком». Задумчиво покрутив в руках сигару, Кингпин продолжил: «Монтана, посмотри среди наемников кого-то способного. В случае, если нам не удастся избежать столкновения с семьей Манфреди, лучше будет чем-нибудь занять паука и полицию». «Хорошо, босс, но они не из дешевых», — уверенно проговорил ковбой. «Договоришься», — уверенный в своем финансовом состоянии гигант лишь отмахнулся. «Если смогут удачно выполнить задание, то можно будет даже рассмотреть долгосрочное сотрудничество». «Фредди». «Да, босс», — убрав сигарету, подобрался мужчина. «Свяжись с Барракудой, нам нужны будут его услуги. Он как-то хвастался, что когда-то совершал целые перевороты. Вот, думаю, похитить одну девчонку не составит труда». Угрожающе улыбнулся Кингпин, заставив сидящего перед ним мужчину судорожно кивнуть, соглашаясь с утверждением. «Если справится, то можешь ему сделать такое же предложение, как тем особым наемникам». «Хорошо, босс, что-то еще?» «Нет, можете быть свободны». Услышав эти слова, воротилы криминального мира, поблагодарив хозяина кабинета, быстро засобирались, покидая его. Последним, кто покинул кабинет, был чернокожий мужчина, что до этого представили как правую руку. Но прежде чем окончательно переступить порог, Он внимательно посмотрел на Кингпина. «Все как обычно, проследи, чтобы они не облажались и продолжай держать руку на пульсе, Майлз». Глава 8. 9 мая 2011 год утра. От лица Сильвия Манфреди. Посматривая в сторону открытого окна своего загородного особняка, нынешний глава семьи Манфреди не мог не скривиться. Старость. Сильвия начал проклинать свое дряхлеющее тело с того самого момента, как он почувствовал, что молодые и борзые еще вчерашние солдаты наступают ему на пятки. Осознав скоротечность своего величия, некогда один из самых бесстрашных и отъявленных негодяев Нью-Йорка испытал, нет, не ужас, а невероятную обиду. Как один из влиятельнейших лидеров синдиката МакГе, он считал, что заслуживает большего. Большего количества денег, женщин, влияния и власти, а главное лет жизни. Будучи очень опасным человеком, он всегда добивался того, чего хотел, разрушая любые препятствия на своем пути. Вот и за поиск, если не бессмертие, то увеличение срока жизни или возвращение молодости, Сильвия взялся всеми силами, не жалея никаких денег. Им были куплены всевозможные врачи, занимающиеся лишь им одним. Он прошел сотни различных процедур и украл достаточно технологий, чтобы держать внутренние органы в форме, несмотря на не столь примечательную оболочку старика. Ну и от привычек он отказываться не собирался. Несмотря на пугающее чувство приближающейся кончины, Манфреди не желал лишать себя удовольствий жизни, потратив дополнительные средства на лекарства и препараты, что будут нивелировать весь вред, нанесенный организму вредными привычками. По итогу, он мог бы даже выпустить результаты такой работы на рынок медикаментов, быстро завоевывая его часть, если бы не баснословная цена подобных удовольствий. Брут, что там по обстановке в городе? Выпустив дым после очередной затяжки, угрюмо произнес глава одной из влиятельнейших преступных семей в мире. Что вчера случилось на юге города? Была уничтожена банда? Размеренно ответил сидящий напротив мужчина чуть за 60. Пару зданий полностью снесены, видны следы перестрелки. Сидеть и так спокойно общаться с хозяином кабинета могли лишь равные ему по статусу, его семья и редкие приближенные, в чьей преданности он был уверен. Ответчик был из последних, он был самым доверенным лицом Сильвия вне семьи, его консильери, Брут Миладжа. Как это часто бывает, два друга расположились в одном из кабинетов загородного поместья семьи Манфреди. Этот дом был красив и просторен, он был выполнен в стиле президентского, что раньше было очень популярно в США. Широкие окна и внутренний простор помогали двум немолодым мужчинам расслабиться, наслаждаясь умеренной тишиной и свежим ветерком, проникающим внутрь. Есть подозреваемые, делая очередную затяжку, поинтересовался Сильвермин. Кингпин и надгробие. Перечислил возможные варианты Брут, заинтересовав хозяина кабинета последним пунктом. Ну, почему Кингпин, я думаю, говорить не стоит. По факту эти территории числятся за фиском, а банда ему даже не заносила. Он, конечно, и до этого их не трогал, но со слов информаторов недавно у них была стычка с его шестерками, возможно, появился повод, чтобы от них избавиться. А белая поганка, усмехнувшись, поинтересовался хозяин кабинета. Хе-хе, оценил шутку советник. У малыша Ланни недавно угнали прямо из-под носа пару тачек с оружием, а эти парни были одними из лучших в городе. В эту пользу говорят шум и разрушения, возможно, тех дураков вместе с товаром и подорвали. И почем это я узнаю об этой партии оружия только сейчас? Неожиданно взбеленился Манфреди. Эй-эй, полегче, я же тебе говорил об этом еще в начале прошлой недели. Начал успокаивать своего босса и старого друга Брут. Тебе же потом еще список покупок Белоснежки распечатанный принес. Да, вот же он. Приподнявшись немного в кресле, Миладжа указал на одну из распечаток, что лежали на углу стола около Сильвермина. А, да. Посмотрев в направлении взгляда своего консильери, Сильвия сильно удивился. Рампе, Пизе Димерда, Аркх. В итоге разозлился глава преступной семьи, заставляя своего собеседника в смущении отвернуться. Будучи не сильно старше Сильвия, Брут прекрасно понимал чувства друга. Несмотря на принимаемые ими таблетки и проходимые процедуры, такие эксцессы с редкой регулярностью стали портить им деньки. Оба мужчины прекрасно понимали, что начавшая плохо варить голова – это очень плохой сигнал, и им стоит потихоньку отходить от дел, отдавая дела своим приемникам, иначе все грозит разрушиться в один миг. Сильвия, стоило другу немного успокоиться, Миладжа немного помявшись, произнес: «Помнишь моего старшего внука Феллини, этого малыша, что украл первый поцелуй моей любимой младшей дочери», — чуть возмущенно произнес хозяин кабинета, а потом пожурил пальцем своего товарища. «Даже не думай притворяться, что это не ты его подбил, я помню, как он гордо на тебя глазел, ага, хе-хе, ну что поделать», — заметив, что его друг повеселел, довольно продолжил Брут. «Твоя дочка такая красавица, что если бы он даже не попробовал поухаживать за столь прекрасной леди, то я бы проклинал этого глупца, ахаха». И все же, резко перестав улыбаться, Сильвия внимательно посмотрел на своего собеседника, к чему его упомянул. КХМ, будучи знакомым с любимой манерой Манфреди выбивать собеседников из колеи, консильери не быстро перестроился на деловой лад. «Как ты знаешь, он показал себя достаточно компетентным на должности капо-реджиме, заняв и вернув десяток точек и успешно отбив нападки ребят Фиска. Думаю, ты мог бы испытать парня и, если тебя он удовлетворит, то мог бы порекомендовать своему наследни», слегка замявшись, Брут продолжил говорить, но договорить мужчина не успел, ведь мимо него пролетел недопитый стакан с виски, громко разбившийся за его спиной. Треск. «И ты, Брут», в гневе воскликнул Сильвермин, поняв, к чему ведет его советник. «Даже думать не смей. Сдаться, просто отдать все, что я заработал и создал, проливая свою кровь все эти годы. Никогда», гневно закричал Манфреди. «Успокойся, Силь», Брут попытался в очередной раз успокоить главу семейства, но в этот раз неудачно, чуть не схлопотав графином с виски по лицу. «Понял, ухожу». Осознав, что сейчас перед ним не старый друг, а разъяренный главарь МакГе, консильери мигом покинул помещение. Это уже не первый раз, когда самый приближенный к Сильвермину человек видит его в ярости и, как в предыдущие разы, он молился, чтобы, когда тот остынет, не стал последним. Несмотря на все годы верной службы и проявленное дружелюбие, Брут всегда помнил, кто перед ним. Безжалостный, почти беспринципный и ужасно мстительный, а главное, очень влиятельный человек, который может одной лишь фразой вырезать всю его семью. Стоило только советнику выйти из кабинета, как оставшийся в одиночестве Сильвия грохнулся обратно на кресло. Затушив сигару, он хмуро посмотрел на дверь, пребывая еще какое-то время в своих мыслях, а после хмуро произнес: «Хаем, жаль, старый товарищ, кажется, твое время пришло», в голосе послышалась легкая грусть. Достав из внутреннего кармана мобильник, он совершил звонок. «Слушаю, босс», с той стороны раздался хриплый мужской голос. «Джозеф, как продвигается доставка груза?» — нетерпеливо спросил Манфреди, невольно прижимаясь к трубке. «Все идет согласно плану, босс. Через 4 дня груз будет в городе». «Отлично», — довольно произнес Сильвия. «Когда прибудешь, для тебя будет задание, кувалда», — сказал Манфреди и посмотрел на телефон, где по второй линии звонил Брут. «В чем дело?» — грозно ответил, сдерживая свою ярость, Манфреди. «Кто посмел? Перерой весь город, но найди ее, а похитителей четвертуй. Нет, привести ко мне, я сам оторву им головы». Выслушав Брута, яростно выплевывая слюни изо рта, крикнул Сильвия: «Вечер, от лица Зигмунда Шульца». Не знаю, было ли это логичной мыслью или я начал ощущать надвигающиеся на меня проблемы, но под воздействием чувства кризиса, я быстро справился, за каких-то полчаса продав в систему чуть больше тонны металла и выручая за них чуть больше 100 очков материи, доводя имеющуюся у меня сумму до 124. «Так, ну этого, если что, хватит», — произношу, рассматривая в окне системы несколько важных предметов, которые в случае опасности должны будут спасти мне жизнь. Комплект защиты ИА плюс, 100 очков материи. Учитывая возможное столкновение с бандитами, я решил озаботиться покупкой средств защиты. Выбор в системе был огромный, начиная от всяких древних, как например римские ларики, и заканчивая такими футуристическими бронекостюмами, как спектр класса N7, совмещающие в себе невероятный уровень защищенности, навороченные экзоскелеты встроенного помощника. Стоит такая красота в максимальной комплектации 50 тысяч очков материи. А ведь это еще не самое крутое, и если я разблокирую следующий уровень системы, то получу доступ к куда более невероятным вещам. Перестав разглядывать иконку с выбранной броней, я решил повременить и пока ничего не покупать. Пока ситуация с братом не прояснится, лучше не делать поспешных решений. Тем более, что выбранный мной комплект был достаточно приметным, и даже под кофтой его будет тяжело спрятать. Тем более, у меня уже была купленная способность, которая должна будет меня защитить от простых пуль. Сама защита больше нужна для перестраховки и защиты головы. Возможно, все вообще обойдется. Я сам в это не верил, но хотел надеяться. Как говорил в прошлом один знакомый старшего брата, надейся на лучшее, но готовься к худшему. Да, завершив все дела на металлобазе, я выбежал в сторону ближайшей автобусной остановки. Автобус долго ждать не пришлось, из-за чего я быстро добрался до портового района. Насколько я знал, Клем, наш заемщик, обитал именно там. Точного его расположения я не знал, но даже так, это было хоть какой-то зацепкой в поисках. Если я себе все надумал и Герман просто продал что-то из своих запасов или выполняет какую-то работу, то это вообще замечательно, но если что-то случилось, то, вероятно, я смогу узнать это у местных. Слухи в бандитской среде распространяются быстрее, чем болиды в Формуле-1. Если в этом районе что-то случилось, то каждая собака должна будет сегодня об этом судачить. Быстро оглядевшись по сторонам, я заприметил пару гопников о чем-то судачащих в переулке между двух складов. Выглядели они не опасно, так мелкие сошки, наверное, чьи-то торпеды. Худощавые и толстые оба брюнеты, подойдя поближе, я смог отметить отсутствие каких-либо татуировок, относящихся к известным местным бандам. Невольно в голове проигрываются чужие воспоминания и опыт общения с подобного рода публикой. Главное быть уверенным, не поддаваться на глупые провокации и не бояться применить силу в случае неожиданности. Думаю, проблем с ними не будет, ну а если что, то пару хуков в голову быстро их угомонит. «Эй, парни, есть минутка?» – громко произношу, привлекая внимание бездельно зависающих в переулке парней. «А, чё за перец?» Представители явно не самых лучших слоев населения обернулись в мою сторону, явно сконфуженные. Первым откликнулся худощавый. «Те чё надо?» «Да не так уж много. Ищу я тут некого Клыма», говорят он в этих местах за главного. «Не подскажете, где его найти?» Какой-то пиетет перед простыми торпедами я не испытывал, поэтому сразу перешел к делу. Впрочем, простимулировать их мозговую активность не забывал, протягивая им пачку сигарет. «Я без благодарности вас не оставлю, только подскажите, где найти человечка?» «Ха-ха, человечка-ха», слышал Билл, этот тип его человечком назвал. Вступил в разговор второй более коренастый гопник. «Паря, ты бы тут так не говорил, мы на первый раз тебе простим», он уже более уверенно произносит, вырывая у меня всю пачку из рук. «Но еще раз ляпнешь такое и целым отсюда не уйдешь». «Ха, он прав, пацан, за языком следи, тут за такое могут и лицо сломать, если повезет». Под важные кивки товарища продолжил долговязый гопник. «Ты из должников?» «Да», видимо что-то поняв по моему лицу, он продолжил. «Если ты пришел просить отсрочку, то лучше беги обратно, рви жопу, но собирай деньги». «Ага, а то окажешься на месте последнего идиота». Коренастый чему-то ухмыльнулся. Он тоже наивный думал, что может боссу указывать, когда долг возвращать. «Ха-ха, теперь я думаю, он надолго это запомнит». «Так, а вот тут поподробнее». Уже начав что-то подозревать, спрашиваю, ощущая, как внутри меня начинает собираться неприятное предчувствие. «Не знаю, что там случилось, паря». Под угрожающие кивки худощавого продолжил говорить более крупный гопник. «Но старшики говорят, что наш босс какого-то гения на цепь посадить решил или посадил». Закончил он немного сконфуженно, но я уже не обращал на это внимания, погруженный в собственные переживания. Слова этого ублюдка меня просто взбесили. «Гений». Родители нередко так называли Германа, да и я разделял их убеждения. Закончив МИД всего за 3 года, он только доказал нам это. Если бы не семейный кризис, то кто знает, может брат сейчас был подобно таким столпам науки и бизнеса, как Говард Старк или Норман Осборн. Я был уверен, что они говорили про брата. «Сука, моего брата на цепь, арр».